снова начала замерзать Адриатика. Снег продолжался в течение месяца. На материке погибли все виноградники. Люди прибывали верхом в Венецию по толстому льду. В какую сторону ни посмотри в Венеции, везде виден снег. Суда перетаскивают с одного берега на другой веревками, писали очевидцы событий. Понятно, что если замерзала Адриатика, то Балтика просто превращалась в ровный и прочный полигон, очень удобный для военных действий. Шведский историк Алаус Магнус, живший в ту эпоху, одну из глав своего трактата «Истории северных народов» посвятил как раз войне на Балтийском льду. «Сражения на льду Финского залива зимой происходят так же часто, как и летом, когда московиты нарушают условия мира. Лед настолько крепок, что он выдерживает массы кавалерии и пехоты. Лошади имеют специальную обувь с гвоздями, чтобы не скользить по льду». В 1495 году московиты Ивана III пытались взять Выборг, штурмуя его по льду залива. Это было в ноябре. То есть уже осенью толщина льда была такой, что могла выдерживать целую наступающую армию. Между тем, в 20 веке, даже в самые холодные зимы, прочный лед в Финском заливе не устанавливался ранее середины декабря, как во время Советско-финской войны. В тот год, когда злые московиты атаковали шведскую крепость Выборг, крестьяне Померании ездили к датским островам Фальстер и Мен, легко преодолевая 200-километровые морские просторы на санях. А немецкий историк Альберт Кранцеус, живший в то время в Любеке и написавший целый том, посвященный истории славян с характерным названием «Вандалия», отмечал: «Море замерзает так сильно, что можно переходить по льду в Данию и Пруссию, а в некоторых местах на льду устанавливаются постоялые дворы для удобства путешественников. Стаи волков перебегали по льду Северного моря из Дании в Норвегию в поисках чем поживиться и терроризировали население, налетая отчаянными рейдами на деревни и окраины европейских городов. Именно с той поры волк в европейских сказках ест красную шапочку, а в русских сказках хватает за бочок уснувших младенцев. Архетип, однако. Европа, успешно уничтожавшая в бессмысленных войнах избытки населения, тем самым подкармливала волчьи стаи. Никто из оставшихся в живых не рисковал собирать тела павших на полях сражений, поскольку ночью заваленные трупами поля сплошь светились зелеными огоньками волчьих глаз. Даже бургундского герцога Карла Смелого, павшего в битве при Нанси 5 января 1477 года, скушали серые волки. Не спасли тело своего командира соратники, ибо настала ночь, время волков. Если морозы трещали и волки выли в Германии, можно себе представить, что творилось в Восточной, да даже и в Центральной Европе. Случайно попавший в Богемию, то бишь в Чехию, немецкий студент Буцбах охарактеризовал эту страну как царство вечного холода. И совсем уж кошмар творился в самой холодной стране мира — России. Из 100 лет 15 века 40 были неурожайными, то есть голодными, причем 15 лет из этих 40 урожай не вызревал вовсе. И это неудивительно. Вот что писали летописи. В 1420 году снег в России выпал в середине августа, шел без остановки трое суток и навалило его толщиною в метр. Весь урожай был буквально погребен. На следующий год, уже в сентябре, начались морозы. 15 сентября опять пошел снег, который валил двое суток, не переставая. Потом, по счастью, снег сошел, и люди бросились убирать полегшие колосья, но много убрать не успели, поскольку через несколько дней снова пошел снег и опять ударили морозы. Три последующих года на Руси был голод. Съели всех собак, кошек, ворон, ели собственных детей. Новгород наполовину вымер. Люди бросали избы и уходили в никуда. Большинство из них умирало по дороге от голода и мороза. В 1435 году в июне ударили морозы, и урожай был загублен. В следующем году осенние морозы, случившиеся во время жатвы, снова погубили практически весь урожай. Еще через год, в 1438 году, бесконечные дожди сгноили урожай на корню, и снова настал голод, и начался каннибализм. В 1439 году, 1 мая, навалило снегу по колено. В 1442 году весной снова выпал снег и ударили морозы, а летом настала жестокая засуха. Опять не получилось покушать. «Только слышали, — рассказывает летописец, — плач и рыданье по улицам и по торгу, и мнози от глада падающие умираху. Дети пред родителями своими, отца и матери пред детьми своими, и много разодошося, иные в Литву, а иные в Латвию, и с хлебом дахуся гостям. А в то же время небе в Новгороде правде и правого суда, и в исташа ябедницы, и на чаша грабить и по селам, и по волостям, и по городу». Естественно, голод вызывает разгул бандитизма. Летописцы отмечают, что разбойники в те годы промышляли исключительно натурой, забирали только хлеб, масло, пшено, солонину. Досталось в XV веке всем — и России, и Европе. В Европе, кстати, это был разгар охоты на ведьм. Если людей в данном ареале обитания слишком много, или, иными словами, если на всех не хватает еды, переизбыток людей должен куда-то деться, самоликвидироваться. В такие времена люди поедают друг друга. Убивают в священных войнах и освободительных походах, массовым порядком меняют ареал обитания на более кормящий, начинают чистки типа охоты на ведьм или еретиков. Пик охоты на ведьм в Европе пришелся в точности на XV век. До этого ведьмы тоже были. Известно, например, что первая ведьма была сожжена в Тулузе аж в 1275 году. Но тогда это было единичным явлением, поскольку церковные власти, как более образованная часть населения, не поощряли подобных обвинений. Да и не могли, классики были против. Один из столпов церкви, блаженный Августин, не признавал всякого колдовства и прочих суеверий вроде совокупления человека с дьяволом. Однако в XV веке людей так приперло, что ведьм стали уничтожать в массовом порядке, с прямого благословения и при живейшем участии церкви. Примечательно, что одно из типовых обвинений было таким — порча погоды. Сам Папа Римский 5 декабря 1484 года в своей булле признал порчу погоды фактом и запустил новую волну аутодафе, после чего костры полыхали по Европе еще полвека. И остановило волну сожжений очередное потепление, а не критика со стороны гуманистов типа Эразма Роттердамского, Андреа Алкиати и прочих. Оно было очень коротким, но сравнительно сильным. Как только погоды улучшились, ведьм жечь перестали и возобновили эту практику только после 1560 года, когда началась очередная волна холодов. И более охота на ведьм не прекращалась до конца XVIII века, потому что начался так называемый «малый ледниковый период».